«Думай», — то ли разрешил, то ли приказал Нифонтов. «Вот что еще. Этот звонок пилигрима в Стокгольм. Очень мне он не нравится. Номер, куда он звонил, узнали?» «Да, но в телефонной книге Стокгольма его нет». «Значит?» «Ничего не значит. Даже в Москве ты можешь дать свой номер в справочник, а можешь и не давать». «Нужно выяснить, кому поручим ГРУ или СВР?» «Давай погодим», — предложил Голубков. «Боишься утечки?» «Да. В Стокгольме у пилигрима сообщник. Это как пить дать. И он снова попытается с ним связаться. Может, удастся перехватить звонок?» «Согласен», — подумав, кивнул Нифонтов. «Вроде все», — подвел он итог и двинулся к двери. «Вопрос», — остановил его Голубков, — «что было в шифровке, ксерокопия которой оказалась у Рузаева?» Нифонтов помрачнел. «Лучше бы ты не спрашивал. Ни хрена хорошего там не было. Информация Минобороны о предстоящей поездке инспекторов генштаба в Чечню в связи с обострившейся обстановкой. Ну, как положено, агентурное обеспечение, система охраны маршрутов и все прочее. Да охранялись, твою мать!» «Вряд ли это рузаевские дела», — прокомментировал Голубков. «Он сразу бы объяснил». «Да?» — переспросил Нифонтов. «И Масхадов тут же выдал бы его с потрохами, потому что иначе война. А Масхадов президент, пока мир, каким бы долбанным этот мир ни был». «С момента нападения прошло больше недели, а рузаевская армия сидит без бабок. Им уже 3 месяца не платили. Это самые свежие агентурные данные. А нападение на инспекторов генштаба, согласись, не из дешевых работы. Не для тех, конечно, кто лупит из гранатомета, для самого Рузаева. 1,5-2 миллиона баксов вполне потянет. Не думаешь же ты, что Рузаев будет тратить на такие дела свой золотой запас, насчет которого у меня есть очень большие сомнения?» «Не думаю. Но он кое-что получил. Правда, не 2 миллиона, а всего 600 тысяч долларов. Они были перечислены на счет его фонда «Ичкерия» несколько дней назад из стамбульского банка «Босфор». «Что это за банк?» «Пытаемся выяснить. Копия платежки у нас есть. А что он не платит своим обрекам? Возможно, выжидает, боится расшифроваться. Они же сразу начнут пить гулять, верно? Может, конечно, это и не рузаевские дела, а кто-то им прикрывается. Но что это засада — пробный шар, тут, по-моему, вопросов нет». «Тут нет», — согласился Голубков. Нифонтов помолчал и неожиданно спросил: «Как у тебя с английским?» «С английским?» — удивился Голубков странному и неуместному в этом разговоре вопросу. «Ну как? Дорогу спросить могу и даже понять ответ. Может быть, how much, morning, excuse me, please?» «Ты же проходил интенсивный курс после перевода к нам», — напомнил Нифонтов. «Все проходят», — Голубков пожал плечами. «А толку?» «С твоей-то памятью?» «Язык требует практики. Припрет, освежу, конечно. Но не думаю, что понадобится. Нас не очень-то приглашают на международные симпозиумы и вряд ли будут приглашать в обозримом будущем». «Как знать, как знать», — неопределенно отозвался Нифонтов. «Ладно, работай», — кивнул он и вышел из кабинета. Оставшись один, полковник Голубков положил перед собой принесенный Нифонтовым конверт и листок и стал пристально всматриваться в четкие, будто бы врезанные в бумагу буквы. Что-то напоминал ему этот почерк. Где-то он видел его. И не так уж давно. Где? Когда? При каких обстоятельствах? О памяти Голубкова в управлении ходили легенды, но на этот раз, сколько Голубков не напрягал ее, так ничего и не вспомнил. «Ваш доброжелатель». Ну и дела. Голубков вложил листок в конверт, отметил число и время получения и сунул конверт в папку с надписью «Операция «Пилигрим». Досье было пока тощим, Но Голубков не сомневался, что пройдет немного времени, и бумаги перестанут вмещаться даже в самую объемистую папку. Он вспомнил расхожую фразу, слышанную от взрослых еще в детстве. «Дела идут, контора пишет». Помнил он и окончание фразы. «Рубль дадут, а два запишут». Часть четвертая. Минут 40 Голубков потратил на то, чтобы чисто, без опечаток, отшлепать двумя пальцами на старой электрической оптиме продиктованный Нифонтовым текст. Испорченных страниц оказалось столько, что нечего было и думать сжечь их в пепельнице. Поэтому следующие 20 минут он провел в кабинке мужского туалета, разрывая черновики на мелкие клочки и спуская их в унитаз.